Страшный шум свидетельствует о приближении солнца. Ариэль. Слышите? Грохочут оры. Только духом слышать впору, как гремят ворот затворы перед новорожденным днем. Феба четверня рванула, свет приносит столько гула, уши оглушает гром, слепнет глаз, дрожат ресницы, шум накатит колесница, смертным шум тот незнаком. Бойтесь этих звуков, бойтесь, не застали б вас врасплох, чтобы не оглохнуть, скройтесь внутрь цветов, под камни, в мох. Фауст. Опять встречаю свежих сил приливом наставший день, плывущий из тумана. И в эту ночь, земля, ты вечным дивом у ног моих дышала первозданно. Ты пробудила вновь во мне желанье тянуться вдаль мечтою неустанной, в стремление к высшему существованию. Объятый мглою мир готов раскрыться, чуть обозначившись зарею ранней. В лесу на все лады щебечут птицы, синеют прояснившиеся дали, овраг, блестящий влагою дымится, и сонная листва на перевале горит, росинками переливая, пока мест капли на земь не упали. Все превращается в сиянье рая. А там, в горах, седые великаны уже румянцем вспыхнули по краю. Они встречают день завидно рано, а к нам он приближается позднее. Вот луч сбежал на горные поляны, вот он спустился ниже, пламенея, вот снизился еще одной ступенью, вот солнце показалось, я не смею поднять глаза из страха ослепления. Так обстоит с желаниями. Недели мы день за днем горим от нетерпенья, и вдруг стоим, опешивши у цели, несоразмерной с нашими мечтами. Мы светоч жизни засветить хотели. Внезапно море пламени пред нами. Что это? Жар любви? Жар неприязни? Нас может уничтожить это пламя. И вот мы опускаем взор с боязнью к земле, туманной в девственном наряде, где краски смягчены разнообразней. Нет, солнце, ты милей, когда ты сзади. Передо мной сверканье водопада. Я восхищен на это чудо глядя. Вода шумит, скача через преграды, рождая гулы брызгов, дождь ответный и яркой радуги окрестность рада, которая игрою семицветной изменчивость возводит в постоянство, то выступая слабо, то заметно, и обдает прохладою пространство. В ней наше зеркало. Смотри, как схожи душевный мир и радуги убранства. Та радуга и жизнь одно и то же.